Можно будет на худой конец прилечь там на диванчик, пожалеть себя и подумать о будущем. Нельзя быть такой размазнёй и поддаваться на провокации. Да как она могла поверить ласковому голосу Беверли и ее дружеским интонациям? Разве они подруги? Так нет ведь, купилась на ее уговоры, как дитя малое. Шарлотта вошла в зал. Диваны и кресла тут были расставлены в обычном порядке. Посреди этого обилия мебели виднелась пара огромных старинных диванов, обитых кожей орехового цвета, стоявших напротив длинного тяжелого письменного стола из темного дерева и освещенных высокими торшерами в готическом стиле. Поначалу Шарлотте показалось, что в зале никого нет. Три человека, которых занесло в общий зал посреди ночи, совершенно потерялись в этом царстве дерева и кожи. Наконец Шарлотте удалось разглядеть полуношников. В дальнем углу одного из диванов сидела, подобрав ноги, девушка. Ее внимание было поглощено какой-то книжкой в бумажном переплете. На краешке другого дивана спиной к Шарлотте сидела стройная девушка. Наклонившись вперед, она о чем-то негромко разговаривала с худощавым парнем, расположившимся в кресле. Оба были в джинсах и футболках. Другое дело девушка с книжкой. Господи, да что же на ней надето? Похоже, ничего, кроме растянутой, сваливающейся с плеч футболки и клетчатых боксерских или иначе семейных трусов, вроде тех, какие носят парни. Впрочем, почему вроде? Это и были самые настоящие мужские трусы. И поскольку девушка сидела, скрестив ноги, то ширинка, соответственно, разошлась. У Шарлотты просто в голове не укладывалось, что приличная девушка может появиться на людях в таком виде, тем более в половине третьего ночи. С ее точки зрения, пределом падения было появиться где-либо помимо своей комнаты и ванной в пижаме и халате. Шарлотта решила сесть где-нибудь подальше, как от воркующей парочки, так и от девушки с книжкой. Она нацелилась в дальний угол зала, в одну из готических ниш в стене, и уже сделала шаг в том направлении, но внезапно собственное тело отказалось ей подчиняться. Ощущение было такое, словно в ней поселился кто-то еще, обладающий большей властью над моторикой, чем ее разум. И вот этому, кому-то еще, уже за глаза хватило одиночества. И он наотрез отказался забираться в дальний темный угол. Не понимая, почему это происходит, Шарлотта плюхнулась в ближайшее к ней кожаное кресло и вдруг расслабилась посреди этой старинной мебели, в уютном свете таких же старинных ламп, почувствовав давно забытое удовольствие от присутствия где-то по соседству нормальных, не орущих, не ржущих по-лошадиному, не раздражающих ее людей. Впрочем, даже поселившийся внутри деспотичный командир не смог бы заставить ее в этот момент встать и подойти к сидевшим в зале полуношникам и завести с ними разговор. Но не могла Шарлотта представить, как она подсядет на диван к девушке с распахнутой ширинкой и заведет с той беседу. Что же касается парочки в джинсах, то, во-первых, они были полускрыты от Шарлотты высокой спинкой, стоявшего напротив дивана, и отделены широким столом, а, во-вторых, очевидно, были настолько поглощены друг другом, что вряд ли имело смысл напрашиваться на общение с ними. Они сидели, склонив головы друг к другу и словно специально отгородившись таким образом от всего окружающего мира. Коренастая девушка с книжкой на мгновение подняла глаза, проследила взглядом за Шарлоттой, устраивающейся в кресле, и тотчас же снова погрузилась в чтение. «Книга. Книга. Вот что сейчас нужно», — подумала Шарлотта. Ей вдруг почему-то больше всего на свете захотелось, чтобы эти трое незнакомцев не догадались, в какую отчаянную ситуацию она попала. Нужно было непременно чем-то заняться. Все равно чем, чтобы они не подумали, будто ей деваться некуда. Просто она вышла проветриться. Шарлотта огляделась. На углу стола лежал какой-то журнал. Заливаясь краской от смущения, еще решат, что она от отчаяния готова читать все, что угодно, что попадется под руку. Она встала, оперлась коленом о сиденье кресла и потянулась за журналом.